Глава 40. Но я знала, что никакой тростью герцог меня не огреет, и по его возмущению я поняла, что права. «Простите, ваше сиятельство», — заявила я, став серьезной. «Просто не сдержалась. Я не должна была смеяться над этим. Но ведь все считают, что по ночам вы становитесь драконом, палите огнем ближайшие деревни и наводите ужас на людей. А вы такой милый и забавный зверь. Если ты немедленно не замолчишь, последуешь за Мадлен прочь из моего замка». Я поджала губы, видела, как он взбешен моими словами. Но это все было правда, и я даже не сомневалась. Герцог де Маранси превращается в милого черного кота по ночам. Продолжая перевязывать его руку, я видела, как он кусал губы и зло зыркал на меня. Я вдруг поняла, что он просто боится того, что все будут потешаться над тем, что он превращается в кота. Но отчего этого нужно бояться? Это было очень интересно. Если он мог превращаться и в кота, и дракона, теперь я понимала, отчего он ложится спать не позже полуночи и не появляется на людях до утра. Потому что ночью становился зверем. И это были не сказки и вымыслы, а правда. «Раньше я действительно превращался в дракона, Дарёна», — неожиданно произнес герцог. «Но не в того жуткого монстра, о котором все говорят. Я не нападал на деревни и не жёг людей. Просто летал над окружающими землями, чтобы удовлетворить жажду бешеного полета своего зверя. Огонь я выпускал в воздухе, высоко над землей, чтобы не навредить никому. После этого мой внутренний зверь успокаивался на время. А я, превратившись поутру обратно в человека, становился спокойным и добрым. Во время полета мой дракон выпускал с огнем всю негативную энергию, которая скопилась в моем существе за день». «Как это интересно и необычно, ваше сиятельство!» Я поняла, что мне удалось заслужить не только безграничное доверие герцога, раз он стал так откровенничать, но и дружеские чувства. Только эти качества могли сейчас заставить де Маранси говорить со мной на такие интимные темы и объяснять все. И он прекрасно знал, что я никому ничего не скажу о его тайнах. Похоже, даже не сомневался в этом. И это было действительно так. Его дружеское доверительное отношение ко мне сейчас стало откровением и было очень и очень приятным. «В той башне, где ты видела меня в обличии кота, есть тайный ход на большую открытую площадку. Там я превращался в дракона. Это оборотничество досталось мне от предков, и я ничего не могу с этим поделать. На 5 часов ночью я превращаюсь в зверя. Когда же я заболел, год назад, отчего-то мое перевоплощение изменилось. Вместо дракона я стал превращаться в пушистого черного кота. И это ужасно». «Почему же ужасно? Я, например, котов люблю больше, чем драконов». «Потому что теперь темная энергия, скопившаяся за день в моем существе, не может выйти наружу. Кошки ведь не агрессивны, это вполне мирные создания, потому 5 часов в обличии кота не приносят мне ничего полезного. А темная энергия остается внутри моего существа. Оттого я превратился за последний год в злого, жестокого и мрачного человека. А я таким быть не хочу». Он замолчал, и я поняла, что мне пора уходить. Перевязку я закончила и, положив все обратно на поднос, подхватила его. «Все будет хорошо, ваше сиятельство», — сказала я тихо и подбадривающе улыбнулась герцогу. «Я пойду, а то Мишель уже долго один». Чуть прикрыв глаза в знак согласия, герцог отошел к окну и устремил взор на заснеженный пейзаж за окном. Я поняла, что он отпускает меня и больше говорить не намерен. Оставшийся день я провела с мальчиком, только ненадолго спускаясь в кухню, чтобы разогреть вчерашний куриный бульон и картофельную запеканку. Отметила невольно, что в кухне, кроме Эжени, никто за полчаса не появился. Хотя было обеденное время, и следовало готовить еду его сиятельству. В отсутствие Барбары ее обязанности выполняла Люси, сестра Люсиена. Она должна была готовить обед. Однако на кухне ее не было, но, возможно, она убежала к брату, который теперь был под замком. Мишель чувствовал себя хорошо и спокойно после прошедшей безумной ночи. Мы пообедали, а потом я уложила его на дневной сон. Прикорнула рядом с мальчиком в изголовье кровати, осторожно гладя его по волосам, чтобы убаюкать. Да и сама не заметила, как задремала. Все же бессонная ночь давала о себе знать. Проснулась я от громкого стука копыт под окном. Отметив, что на часах уже более 4, я подошла к окну. Во дворе замка царила суматоха. Приехал отряд гвардейцев и сейчас усаживал Барбару и Люсьена в черную карету с решетками на окнах. Тут же стоял еще один экипаж. В следующий момент я увидел, как из дверей вышла Мадлен. Она была одета во все черное и в теплый плащ. Ее длинные черные волосы развивались за спиной, словно крылья вороны. Плечи сгорбились, а движения были хаотичны и нервны. Сейчас она более походила даже на ведьму, а не на злую колдунью, которой дали по носу. Она уже приблизилась к карете и вдруг подняла голову. Ее темный взгляд пронзил меня насквозь. Мадлен кровожадно оскалилась и что-то прошептала, не спуская с меня глаз. Я поняла, что она посылает мне проклятие. Я же в этот миг сосредоточилась и, наоборот, расслабилась и послала ей в ответ слова доброго прощения и любви. Я знала, что только так можно нейтрализовать проклятие. И оно будет невластно надо мной, столкнувшись с более высокими энергиями любви и добра. Этому научила меня одна старая монахиня в монастыре, где я росла до 9 лет. Однако у этого ответного ритуала была и неприятная сторона для того, кто посылал проклятие. Темная энергия зла, ударившись о защитный барьер светлой энергии, непременно возвращалась к тому, кто посылал злобный помысел, и возвращалась сильнее в 2 раза. Потому Мадлен я не завидовала. Я некоторое время наблюдала, как черная карета с гвардейцами и синяя с Мадлен в сопровождении 2 стражей герцога покинули широкий двор замка. А потом снова занялась Мишелем. Все было хорошо до того момента, пока в спальню около 7 вечера не влетела Эжени. «Дарена, такое несчастье!» — воскликнула маленькая служанка. «Что случилось, Эжени?» — спросила я испуганно, поднимаясь на ноги с ковра, где мы с Мишелем составляли из деревянных букв разные простые слова. Ожидая очередной каверзы Мадлен или обострения болезни у герцога, я уже опасалась всех подобных заявлений. «Все слуги ушли из замка. Никого нет. Франсуа сказал, что Мадлен напоследок пригрозила всем, кто останется хоть на день в замке, заболеет смертельной болезнью». «Боже, Эжени, надеюсь, ты не поверила в слова этой злыдни? Я сейчас научу тебя, как уберечься от проклятия этой колдуньи». «Да я и не верю в ее злые чары, Дарена, но все остальные поверили и ушли. Остались только я, Франсуа, камердинер герцога и старик-садовник». Как печально. Теперь его сиятельству придется искать новую прислугу. Это да, но теперь мессир приказал приготовить ужин мне, а я ничего не умею. Знаю только, как готовить оладьи и яичницу. Ну, еще картошку могу сварить, и все. И теперь не пойму, что мне делать. Если герцог не получит свой ужин, он выгонит меня из замка. Успокойся, Эжени, никто тебя не выгонит. Сейчас мы все вместе пойдем на кухню и что-нибудь обязательно приготовим вкусненькое для его сиятельства. Пойдешь с нами, Мишель? Я покажу тебе, как лепить из теста забавных человечков.